Не беритесь за такую работу. Среди фильмов Чаплина «Новые времена», наряду с «Великим диктатором», считается одной из его величайших работ и последним немым фильмом режиссера. Современность, которую изображает Чаплин в этой картине, выглядит жестокой и безжалостной. Рабочие, вываливающиеся из подземных переходов, истекающиеся на заводы, уподобляются стаду овец, снующему туда-сюда. Капиталист следит за ними через огромный экран. Чтобы добиться максимальной производительности за минимальное время, у рабочих нет даже секунды на отдых. Если они пытаются закурить сигарету в туалете, капиталист тут же обрушивает на них громы и молнии через большой экран. Главный герой Чарли работает за конвейерным столом, где закручивают гайки на деталях, которые поступают одна за другой. Даже если перед его глазами пролетит пчела, он не может оторвать рук от механизма. Малейшая задержка с его стороны рушит всю линию. Его руки настолько привыкают к непрерывному движению, что, покинув рабочее место, они продолжают автоматически совершать привычные действия. Капиталисту жаль времени даже на обеденный перерыв, поэтому на заводе устанавливают автоматическую систему питания, позволяющую рабочим есть, не отвлекаясь от работы. Чаплин оказывается подопытным кроликом для тестирования этой машины. Однако сломавшийся механизм захватывает его в поток гигантской машины, превращая человека в часть промышленного процесса. Автоматизация приводит к массовым увольнениям. Люди голодают, кто-то ворует хлеб, чтобы выжить, а кто-то получает пулю на демонстрации. Главный герой, поднимая флаг, выпавший из кузова грузовика, оказывается во главе протестной колонны. Позже он встречает сироту-девушку, с которой мечтает о домашнем уюте и новой работе. В конце концов, они вдвоем уходят вдаль, к горизонту. Интеллектуалы, профессора, журналисты и другие оценивают фильм следующим образом. Это картина, которая остро критикует бесчеловечность капиталистического общества и стандартизирующий контроль тоталитаризма, заставляя задуматься о подлинной ценности человеческой жизни. Это трагическая история о несчастных рабочих, обезличенных, механизированных и стандартизированных в условиях современной индустриализации. Это сатирическое изображение человека, незаметно ставшего частью гигантской машины массового производства. Это разоблачение исчезающей человечности в обществе массового потребления и критика гонки за скоростью и эффективностью, навязанных материальной цивилизацией. Когда я случайно посмотрел этот фильм в свои 20 с чем-то лет и услышал мнение интеллектуалов, у меня возникли следующие вопросы. Да, согласен полностью, этот фильм, снятый за 20 лет до моего рождения, но он до сих пор словно показывает мое будущее, отчего по коже пробегают мурашки. Но что из этого следует? Как мне жить дальше? Вы, конечно, можете зарабатывать себе на хлеб, рассуждая такими категориями, но как мне найти дело, которое позволит сохранить человеческое достоинство? Мне нужно извлечь из этой истории урок о том, что однажды прекрасный мир все же наступит, раз главный герой отправляется искать новую жизнь. Так легко об этом говорить, но где конкретные ответы? Вы можете предложить мне способ выжить в капиталистическом обществе, не доведя себя до самосожжения? Или мне нужно поступить в престижный университет? Но я вовсе не гений во всех предметах и не обладаю особым талантом к учебе. Есть ли другой путь? Может быть, нужно, как главный герой Чарли, несмотря на свои бедные и поношенные одежду, шляпу и ботинки, сохранять достоинство и гордость, где бы ты ни работал? Это и есть решение? Да ну вас. После промышленной революции человечество оказалось перед лицом огромных конвейерных лент, подобных той, что Генри Форд внедрил в 1908 году для массового производства автомобилей. Конечно, жизнь рабочих не только ухудшалась. Когда те, кого отталкивала механизация, начали покидать заводы, Форд вдвое поднял зарплаты, благодаря чему в США появился средний класс рабочих. Однако богатыми, как и прежде, становились те, кто находился вне конвейера. Сейчас, когда мы, как считается, вступили в эпоху информатизации постиндустриального общества, ситуация остается прежней. Американский социолог Джордж Ритцер в своей книге «Макдональдизация общества 5» объясняет, что наша жизнь все еще контролируется высокоскоростным конвейером. Так что же делать, чтобы вырваться из-под его влияния? Я рассматриваю любую деятельность, при которой, сколько бы усилий вы ни прикладывали, сложно получить большее вознаграждение, чем у других, как труд на конвейере. Если вы хотите разбогатеть, выбирайте правильный путь, а не просто следуйте одному, который уже выбрали. При этом я не говорю о том, чтобы обеспечить небольшой, но стабильный доход. Моя мысль, если вы хотите стать богатым, действуйте по-другому. Надеюсь, это будет понятно, когда вы прослушаете остальной текст. Прежде всего, если качество услуги, которую вы оказываете, уже заранее оговорено между клиентом и компанией, не занимайтесь только приемом заказов, их выполнением на промежуточных этапах или лишь получением оплаты от клиента. Кроме того, избегайте работы, где вознаграждение за труд заранее фиксировано и не зависит от возраста или опыта исполнителя, а определяется социальными нормами. Учтите, что даже в сферах, где требуется лицензия, есть множество профессий, которые со временем не гарантируют увеличение числа клиентов. Если ваш доход фиксирован вне зависимости от количества клиентов или определяется стажем работы, вам следует как можно скорее сменить деятельность. Даже если работа оплачивается пропорционально количеству отработанных часов, она вряд ли поможет вам разбогатеть, даже если кажется привлекательной. Управление машинами, чрезмерно специализированные исследования или деятельность, не связанная напрямую с генерацией прибыли в организации, также не приведут вас к богатству. Как и поддерживающие функции, направленные на обеспечение работы организации, а не на создание ценности. Я хотел бы привести конкретные примеры, но, учитывая существование тысяч профессий, могу лишь обозначить общие принципы. Важно помнить, что, несмотря на внешний вид работы, напоминающий деятельность у конвейера, часто можно найти способ выйти за пределы этой системы благодаря собственному мышлению. Например, в фильме «Новые времена» главный герой Чарли менял работу 5 раз. Он был заводским рабочим, рабочим на верфи, охранником, помощником механика на металлургическом заводе и официантом. Рабочий на верфи, если будет усердно изучать улучшение технологий, может стать мастером и получать больше. Помощник механика, набравшись опыта, способен открыть собственный цех. Официант, учась готовить в свободное время, способен сменить направление деятельности. Я считаю, что профессии, которые впоследствии могут стать основой для открытия собственного дела, даже если изначально они связаны только с физическим трудом, гораздо перспективнее, чем работа на высокооплачиваемых должностях без развития. Конечно, если ваша цель — разбогатеть. Еще один совет. Никогда не повторяйте выбор профессии текущих миллионеров. Помните, что до того, как достичь своего положения, они перепробовали множество видов деятельности. Что насчет доставки? Если у вас нет других вариантов, я рекомендую заниматься любым доступным трудом. Однако, если другие возможности есть, но оплата кажется недостаточной, важно оценить, какие знания или навыки вы можете приобрести в процессе и сможете ли вы их развивать. Когда я узнал, что сироты, покидающие детские дома в 18 лет, получают от государства лишь 5 миллионов вон, и ежемесячное пособие на самостоятельную жизнь в размере 300 тысяч вон на 3 года, что едва покрывает аренду комнаты, я решил обсудить с организацией «Фонд любви» возможность покупки для них хотя бы мопедов для работы в доставке. Если у вас ничего нет, первое, что нужно сделать, это взяться за любую работу и начать копить деньги.